стуки твоего сердца, это твои намерения. Утверждали в садах Вавилона, круг единогласных влюбленных. Внутри эксперты наказывали, сися в небес и ада. В радуши бездны Мефистофель ты демонстрировал свои таланты. И ты привела меня, свет мира, к Маргарите саду. Обширному, как жизнь, долговечному счастью. В конце вселенной, вселенная в тебе начинается. Королева моих владений, моей необъятной воображаемой империи. Твоего сердца, а это твои намерения. Утверждали в садах Вавилона круг единогласных влюбленных. Внутри эксперты наказывали, сойдя в небес и ада. В ратуше бездны Мефистофель демонстрировал свои таланты. И ты привела меня, свет мира, к Маргарите саду. Обширному, как жизнь, к долговечному счастью. В конце вселенной, вселенная в тебе начинается. Королева моих владений, моей необъятной воображаемой империи. В конце вселенной, вселенная в тебе начинается. Королева моих владений, моей необъятной воображаемой империи. Королева моих владений, моей необъятной воображаемой империи. Со всей вселенной, вселенная в тебе начинается. Королева моих владений, моей необъятной воображаемой империи. Со всей вселенной, вселенная в тебе начинается. Королева моих владений, моей необъятной воображаемой империи.